ужин. Черт, я забегалась со всеми этими делами и совсем забыла сходить в магазин. Хоть обеспечение в магазинах здесь было крайне плохое, но хоть выпечку прикупила бы. Пирожков там каких, или тех же рыбных консервов. А чем теперь их кормить, не представляю. Я толкнула двери, придерживая притихшую Изабеллу, вышла на улицу. Люба из Урала спрыгнул скороход и протянул руки к девочке. «Давай помогу». «Петр», удивилась я, «что это на тебя нашло?» «Прекращай, Люба», нахмурился он, «я хоть и скотина, но не настолько же». Я вздохнула. Скороход высадил Изабеллу в кабину, подсадил меня, закинул сумку, сел на свое место и машина плавно тронулась. «Домой?» – спросил он. «Слушай, Петр, у меня возникла спасительная мысль, а ты не можешь мимо продуктового магазина проехать?» «Могу», – кивнул он, «а что тебе надо?» «Да вот, бабы специально поставили меня последней дежурить, прорвало меня, и я начала жаловаться, а продукты, что мы с собой привезли, все использовали. А сегодня я должна приготовить ужин, и мне совершенно не из чего. Не знаю, что делать. Нас шестеро. Мда, калиновские бабы не меняются», — хмыкнул скороход и протянул Изабелле ириску тузик. «Шпашиба», торопливо сунув конфету в рот, прошамкала белка. «На здоровье», — сказал скороход, стараясь не смотреть на девочку. «Ириски вредно для зубов», — назидательно сказала я. «Зато вкусно», — хмыкнул скороход и вдруг сказал, «в магазине ты ничего не купишь, особенно сейчас, только хлеб». «Почему особенно сейчас?» — не поняла я. «Завоз давно был», — пояснил скороход. «Следующий аж через месяц будет. И что делать?» — без всякой надежды спросила я, понимая, что сегодня будет эпический провал, за которым последует очередной скандал от баб. «Что делать, что делать?» — ворчливо перекривил меня скороход. «Слушаться меня и отставить панику. Сейчас немного прокатимся». Он свернул куда-то на боковые улочки, немного поплутал, и уже через минуту мы выехали к балкам и бочкам. «Неужели тут живут люди?» – удивилась я. «В таких условиях». Урал чихнул и остановился возле неприметного балка, вросшего в землю по самые окна. «Жди», – отрывисто сказал скороход и спрыгнул с кабины. «А куда дядя пошел?» – спросила белка. «Если бы я знала», – вздохнула я. «В домик пошел. А зачем?» «Решил сделать сюрприз», — решила я. Скорохода не было примерно минут 10. Я уже устала ждать. Белке я рассказывала сказку о Золушке, поэтому она ждала нормально. А я прямо ерзала, ведь ужин готовить надо, а я вместо этого сижу тут непонятно зачем. Но через 10 минут скороход появился, и я даже забыла, что собиралась ругать его. «Вот», — сказал скороход довольным голосом и продемонстрировал мне две огромных рыбины. «Муксун, так-то хорошо бы малосалку из него сделать, но к ужину не успеешь. Поэтому мой совет — просто пожарь. Сейчас заедем еще свежего хлеба купим, и все будет хорошо». Я расцвела. Нужно ли говорить, что бабоньки и Ростислав сожрали все до крошки, и придраться у них к сготовленному мной ужину не получилось. Самолет оторвался от земли, и я поправила свою кофту, которая укрывала спящую у меня на руках Изабеллу. Конечно, она тяжелая, но зато мы сидим. И тут скороход помог с билетом. А вот бабонькам и Ростиславу сидячих мест не нашлось, и они всю дорогу, пока самолет будет лететь, стояли. Хотя не только они. Между рядами стояла куча людей. Все были груженные баулами и сумками. И стояли в проходе прямо с ними. Я уже и отвыкла от того, что в 90-е в самолетах летали не только сидя, но и стоя. Свой мини-план по Нефтеюганску я выполнила. Причем, считаю, что успешно. Я поправила свернутую в виде подушечки куртку, на которой спала Изабелла, и посмотрела в окно. Самолет летел между белоснежными перистыми облаками в два слоя, земли внизу не было видно. «Скоро я буду дома», — я удовлетворенно вздохнула. «Устала, столько всего, а я не резиновая». Устала жутко, но даже не от необходимости воевать с тупой заведующей детдома за каждую бумажку, а от необходимости постоянно жить с этими женщинами. Вымотали они мне нервы изрядно, но я перетерпела и преодолела. Теперь этот большой предварительный этап закончен. Я устроилась, более-менее, я сейчас имею неплохие деньги, да, с долларами еще не все понятно, вдруг кто-то не поступит и придется вернуть, но какая-то часть все равно останется. И плюс скороход неплохо так подкинул, хватит надолго, а завтра еще схожу в Хопер Инвест. Как раз время подошло, и я, если не отожму у них свои деньги и плюс двойные проценты. Детей собрала в кучку, нелюбимого супруга отшила. Квартира моя, работа какая-никакая, но есть. Теперь мне предстоит следующий шаг, активное наступление и одновременное формирование команды. А уже этим же вечером я входила в квартиру, прижимая Изабеллу к себе. «Анжелика, а вот и мы», — сказала я. Глава 25. Квартира отозвалась оглушительной тишиной. «Где она там? Спит, что ли?» Я занесла Изабеллу и посадила на стульчик. Рядом, к стеночке, аккуратно примостила костыли. «Пусть посидит две минутки». Сама скинула на пол сумку и устало прислонилась к дверному косяку. «Нет, я, конечно, рада, что все хорошо закончилось, но в моем возрасте хочется жизни поспокойнее. И если так далеко и летать, то вместо Нефтеюганска лучше куда-то на Бали. Мы тут будем жить?» – спросила Белка, сверкая от любопытства глазенками по сторонам. «Ага, Белла, теперь это твой дом», – устало отдуваясь, ответила я и начала снимать с нее верхнюю одежду. «Ты же свою сестричку Анжелику помнишь?» Белка неуверенно пожала плечами. «А Ричарда? Это твой братик». «У меня есть братик?» – удивилась девочка. «Есть», – ответила я, стаскивая обувь. «Он в деревне, с дедушкой. А вот где твоя ненаглядная сестричка Анжелика, это мне и самой уже интересно». «Нет, так-то она жила у Галки, но мы договорились, что в последний день, перед нашим приездом, она вернется домой, приведет квартиру в порядок, сварит какой-то суп. С дороги горяченького очень хорошо, тем более со мной ребенок. Но что-то явно пошло не так». Я сбросила обувь и ветровку и прошлась по квартире. На подоконниках с упреком желтели давно не политые цветы. Сердце мое ёкнуло. Неужто случилось что? Первым порывом было бежать к Галке. Вот только я Изабеллу одну же здесь не брошу. Для нее это чужой дом. Еще испугается. Что же делать? Мой взгляд заметался по сторонам. Мелькнула спасительная мысль. Можно позвать Ивановну. Пусть посидит полчаса, пока я сбегаю. Но как подумаю, что потом целый час придется отвечать на все ее вопросы, так сил моих нету. Я заглянула на кухню и взгляд зацепился за записку, которая лежала на столе, придавленная моей любимой чашкой. Я схватила бумажку. «Тетя Люба, извини меня, пожалуйста, и не сердись, но я встретила самого лучшего в мире человека, и я очень его люблю, и он меня тоже любит. Он художник. Мы теперь будем жить вместе. Не беспокойся за меня. Целую, Анжелика». Я как стояла, так и села. Хорошо, что табуретка рядом была, а то бы хлопнулась на пол и схватилась за голову. «Съездила, твою мать, с ума сойти. Это что же получается? Додумать мысль мне не дали. Тетя Люба», — крикнула Белка, — «я в туалет хочу». Пришлось отложить размышления и заниматься ребенком. Примерно часа через два, когда мы с Белкой, чисто вымытые, переодетые в домашнюю одежду, сидели на кухне и ели наскоро сваренный суп из макарон и рыбной консервы, в дверь раздался звонок. Я так была на взводе, так что аж подпрыгнула. На пороге стояла радостная Анжелика и какой-то усатенький мужичок, лет под 30-35, с длинными немытыми волосами, которые свисали сосулями, и в застиранной джинсовой куртке. «Тетя Люба», — обрадованно затрещала Анжелика, — «вы приехали, и Белку привезли, а это Андрейка. Я вас сейчас познакомлю, и он вам очень понравится, вот увидите». «Добрый день, любовь», — куртуазно поздоровался Андрейка, потянулся поцеловать мне руку, но я не дала, спрятала за спину. Тогда он просто кивнул и галантно представился: «Андрон, художник». Я посмотрела на тщедушного Андрейку взглядом голодной анаконды и мрачно сказала: «Ну, заходите», — и прошла на кухню. У меня в квартире было всего две комнаты и обе спальни, поэтому принимать гостей там было неудобно, так что приходилось по-простому, на кухне. «Белка, сестричка, привет». Анжелика налетела на малышку и принялась тормошить ее, обнимать, целовать. Вообще она была слишком возбужденная вся какая-то. «Анжелика», — строго сказала я, — «прекращай мучить ребенка, мы после дальней дороги устали, пусть поест». «А что вы такое вкусное едите?» — спросила Анжелика и полезла по кастрюлях. «Андрейка, ты суп будешь?» «Рыбный». «Буду», — сказал Андрейка, — «мне густого побольше, а картошки поменьше». Я только глазами захлопала. «Ну ладно, пока решила из-за ерунды не накалять. Посмотрю, что дальше будет». Анжелика поставила перед Андрейкой полную миску супа, а сама села напротив, глядя на него влюбленными глазами. «А хлеб?» — поджал губы Андрейка, не обнаружив хлеба. «Сейчас». Анжелика молнией метнулась к хлебнице и закричала: «Тетя Люба, а что, хлеба разве нету?» И тут терпение мое лопнуло. «Анжелика», — процедила я, — «ты совсем мозги потеряла? Мы только с дороги, двое суток добирались. Приехали, а дома ни крошки еды нету. Ты почему супа нам не сварила, хлеба не купила, и вообще, где ты шляешься, и что это за мужик, что он делает в моем доме? Тетя Люба, Анжелика возмущенно уставилась на меня, я тебе записку написала, там же все написано. Что там написано? Мы теперь будем жить вместе. Радостная улыбка до ушей была мне ответом. Мы любим друг друга. В каком смысле будете жить вместе? Опешила я. Мы с Анжеликой будем жить вместе. Отложил ложку Андрейка и вызывающе посмотрел на меня. Мужик, ты чё творишь? Тихо сказала я. Ладно, она дура малолетняя. А ты чем думаешь, женщина? Я бы попросил. Взвизгнул Андрейка и подскочил, чуть не перевернув тарелку с супом. «Не ори, ребенка мне испугаешь», — угрожающе сказала я. «Так, мы отсюда уходим. Сейчас же», — вскинулся Андрейка и велел. «Анжелика, собирай свои вещи, деньги, документы. Ноги твоей здесь не будет. Все остальное — через суд». «Что через суд?» — удивилась я. «Квартиру и причитающееся наследство Анжелики». «А, ясно», — кивнула я. «Так ты, значит, охотник за приданым?» «Да, мы любим друг друга», — закричала Анжелика. «Заткнись», — рявкнула я и развернулась к мужику. «Так что там за наследство у Анжелики, а? Квартира? Какая квартира?» — язвительно спросила я. «Это моя квартира вообще-то, но она здесь приписана». «Приписана», — кивнула я, — «но тебе к этому нет дела. И вообще, ты хоть понимаешь, что за совращение несовершеннолетней я тебя запросто посажу? Ты соображаешь, что с тобой за это на зоне сделают, как несовершеннолетняя?» Растерянно пролепетал Андрейка. «Она сейчас школу заканчивает и поступает». «Заканчивает», кивнула я, и едко добавила, 9 классов, и поступает в училище, потому что школу не тянет. Эхтм, нечленораздельно хрюкнул мужик, и я не поняла, что он имел в виду, поэтому жестко продолжила. «И с наследством ты, мужик, явно обломался, понимаешь, тут такая ситуация. Мой бывший супруг завел на стороне другую семью, и детишек настрогал, а потом, когда мамка их не упорхнула, привез их мне, заставил взять на воспитание, а потом он опять новую любовь нашел, меня и детей своих бросил, а сам уехал, а я их пожалела, чтобы в детдом не отдавать, уоставила вот себя, и в своей квартире само собой прописала». Андрейка сидел с потерянным видом. «Поэтому ничего у Анжелики за душой нету, и тебе квартира моя не обломится, здесь еще 5 прописаны». Я посмотрела на Андрейку и подвела итог. «Так что музу ты себе выбрал неправильно, художник. Я сейчас слишком устала с дороги, чтобы разборки с тобой здесь устраивать. Так что у тебя есть возможность тихо сдриснуть и не забивать больше девке голову. А если нет, я тебя сгною, обещаю». Андрейка побагровел, а я тихо добавила. «Ты не понял, что ли? Пошел вон, хамка», — выпалил Андрейка, подскочил и выбежал из квартиры вон, даже не взглянув на Анжелику. А она, во время всего этого разговора сидела в уголочке с открытым ртом и только беззвучно воздух хватало. Когда неудавшийся жених ушел, она зарыдала, громко, горько и безутешно. «Порыдай, порыдай», — сердито сказала я, — «меньше ссать бегать будешь». Ишь, любовь она нашла, школу еще не закончила, зато уже за мужиками бегает, вся в мамку и в папку. «Я не бегаю», — рыдала Анжелика, пуская сопли пузырями. «А что ты делаешь?» — удивилась я. «Или ты себя такой неотразимой считаешь, что прямо они пачками к твоим ногам падают?» «Я-а-а», — безуспешно попыталась выдавить из себя нечто членораздельное Анжелика. «Тетя Люба», — тихо пискнула Изабелла, которая все это время сидела за столом, как мышка. «Что белочка?» — повернулась к ребенку я. «А почему она плачет?» «Анжелика, угу, с детством прощается», — вздохнула я и добавила, разбила розовые очки и стеклами внутрь. Я встала и вышла в комнату, чтобы взять таблетки, что-то разболелось сердце. Когда возвращалась на кухню, услышала голос Белки. «Не плачь, тетя Люба хорошая. Следующий день у меня был тоже свободный, взяла 10 дней отпуска, поэтому с легким сердцем я оставила Изабеллу на Анжелику». Та дулась на меня, отказывалась есть и не разговаривала, но меня это волновало мало. Я ей предложила, раз не нравится, я могу ее устроить в детдом, а там пусть как хочет. Причем в детдом она пойдет не одна, а вместе с Ричардом и Изабеллой, которые будут знать, что это все из-за нее. Анжелика, когда я заявила ей про детдом, еще что-то там пыталась огрызаться, но при упоминании о Ричарде и Белке, дрогнула. Я вообще заметила, что сироты, у которых нет родителей, стоят друг за другом насмерть, ну и воспользовалась этим. Почему бы нет? Да, я знаю, что это все манипуляция и шантаж, но нужно же было как-то бороться. Влюбленная дурочка-малолетка – это диагноз, и взрослая логика здесь не катит. Все доводы разбиваются об ее эмоции и взрыв гормонов. Ничего тут не сделаешь. Поэтому пришлось надавить таким вот нечестным образом. А то еще не хватало, чтобы пошла по рукам. Хватит и этого мужика. В общем, оставила я девчат дома, надавала кучу заданий, помыть посуду, подмести пол и так далее, а сама отправилась в Хопер Инвест. В этот раз давешняя служащая встретила меня кисло. «Зачем вам забирать всю сумму?» Принялась уговаривать она меня, там большие проценты. «Пусть еще месяца два полежит, утроится, купите себе потом шубу». Я мысленно ухмыльнулась, цену таким вот посулам мы знаем. «Согласна с вами», принялась рвать шаблоны я, «абсолютно согласна, но старика иначе не переубедить, понимаете, у него же денег, куры не клюют, и, я считаю, что держать такие суммы под матрасом, глупо, но он же такой упрямый и недоверчивый, он прекрасно знает, сколько я взяла, и если я сейчас принесу и покажу ему, какой процент большущий получился, то завтра я смогу принести сюда, к вам, все его деньги, вы же нам процент повыше сделаете, там несколько миллионов, да, конечно», радостно закивала служащая, да так, что все три ее подбородка приветливо задрожали. «Вот и ладненько», согласилась я, «а теперь несите мне деньги с процентами, а может давайте мы вам десятую часть отдадим, а остальное пусть полежит», сделала последнюю попытку тетка, «мы вам справку дадим, что вся сумма под процентами, да я бы с радостью», вздохнула я, «но вы же понимаете, этот старик, он такой противный и в бумажки все эти не верит, а вот увидит своими глазами и сразу поймет, что Хопер Инвест – лучшая инвестиция в жизни. Я прямо завтра принесу его деньги, думаю, нужно будет на полгода где-то положить, не меньше, только во второй половине дня, а то с утра на рынок хочу сходить. Подождите, минуточку», с вымученной улыбкой вздохнула женщина, понимая, что я все равно не отцеплюсь. «Ага, конечно», разулыбалась я, тетка вышла, и уже через минуты три вернулась. В руках у нее была коробка. «Вот ваши деньги», сообщила она и вытащила из коробки аккуратно перевязанные пачки купюр. «Прекрасно», сказала я, не сделав ни одного движения. «А вот, проценты», ко мне пододвинулась вторая кучка. «А это еще лучше», расцвела улыбкой я. «Можете не пересчитывать, здесь все точно», заявила женщина. «Я, конечно, вам доверяю», с наивным видом сказала я и добавила, «но старик такой вредный, не дай бог что-то не досчитается, так я у него деньги не вытяну, а ведь я уже квартиру купить запланировала». «Купите и квартиру, и машину», закивала женщина, не отрывая взгляда от моих рук, пока я тщательно пересчитывала купюры в пачках, стараясь, чтобы она не заметила мое торжество. «Машину хочу красненькую», заявила я, пряча последнюю пачку в прихваченный для этого школьный портфель Ричарда, который был настолько невзрачным, что внимание совершенно не привлекал. «Она будет мне с шубой гармонировать, а шубу хочу из белого песца. Красиво же будет, я в белой шубе на фоне красной машины». Женщина, поджав губы, согласилась, что это будет очень красиво. Мы договорились о встрече завтра и ушла из Хопер Инвеста, прихватив деньги с процентами. Наварилась я замечательно. По дороге не удержалась, заглянула в кулинарию, купила заварных трубочек. Они были дорогими, их поэтому не очень покупали, а теперь я могла позволить, надо будет завтра в село купить. Пусть Ричард с дедом Василием тоже порадуются. «Дайте, пожалуйста, 3, сказала я продавщице, «ой, нет, дайте лучше 5. Я несла коробочку с вкусняшками и радовалась. Девчатам будет по 2, а мне и одной хватит. В моем возрасте переедать жирной сладкой пищей чревато, но и отказывать себе в радостях тоже нельзя. Так что одной вполне хватит, а завтра еще куплю, так что и завтра будет, девочки», крикнула я, войдя в квартиру, «осмотрите, что я вам принесла». Я выгрузила пирожные на тарелку и поставила стол, белка пришкандыбала и захлопала в ладоши, видно, что в детдоме ее разносолами не баловали. «Анжелика», позвала я, «иди быстрее, а то мы с Изабеллой сейчас все съедим сами». Мы с Изабеллой заговорщицки переглянулись, я ей подмигнула, а она хихикнула. Мы уже пили чай, а Анжелики все еще не было. «Анжелика», позвала Изабелла, «ноль эмоций». Я доела свою пироженку и сказала, «может, она к экзаменам готовится? Пойду позову, а ты ешь». Я вошла в комнату, где сейчас жили Анжелика и Изабелла. После отъезда деда Василия и Ричарда в село, Анжелика вернулась в свою комнату. Изабелла пока спала на кровати Ричарда. «Я планировала заказать двухэтажную кровать. Ричард будет с удовольствием спать наверху, а Белка – внизу. Но пока решили так, Анжелика», – сказала я. Анжелика лежала на своей кровати, уткнувшись носом в подушку. Плечи ее вздрагивали. Я вздохнула и села на краешек. «Анжелика, прекращай истерику», — сказала я. Анжелика яростно натянула подушку на голову, чтобы меня не слышать. «Анжелика, меня взяла досада, и я рывком оторвала подушку от нее. Так, а ну быстро села, будем разговаривать». Девочка нехотя подчинилась. Лицо ее было опухшее от слез. «Истерики от чего? Объясни, а почему ты так сделала?» Всхлипывая, спросила Анжелика. «Мы любим друг друга, а Андрейка теперь даже разговаривать со мной не хочет, и правильно делает», — ответила я. «Ты соврала ему, что совершеннолетняя, он в тюрьму не хочет, ты не понимаешь, мы любим друг друга», — зарыдала она. Объяснять ей в таком состоянии что-то бессмысленно, но и оставлять ее в озлобленности тоже неправильно. «Анжелика», — тихо сказала я вообще не вижу проблем. «Сколько тебе лет?» 16 скоро», — ревела Анжелика. «Ну вот ты же сама видишь», — я погладила ее по голове. «Если Андрейка тебя любит, он годик подождет». «Два», — прорыдала Анжелика. «Не два, а годик», — поправила ее я. «На Украине и в Грузии девушкам можно выходить замуж в 17. Вот смотри, ты сейчас заканчиваешь школу и поступишь в училище, а через год переведешься в Ялту, и Андрейка туда за тобой поедет. Ты же знаешь, что все художники собираются в Ялте. Они там рисуют и продают свои картины. Так что я не вижу проблем. Надо годик подождать. Это недолго. А сейчас вам вместе жить нельзя. Кто-то донесет и его посадит». Я говорила, несла какую-то ерунду, а сама думала, судя по Андрейке, уже через пару дней в его мастерской будет новая муза. Ну а Анжелика пусть живет нормальной самодостаточной жизнью, без креативных захребетников. «Ну и как тебе мой план?» — спросила я. Анжелика неуверенно кивнула. «А раз так, то иди ешь пироженку», — велела я, — «а то Андрейка на кости смотреть не будет». Девочка ускакала на кухню, а я зашла в комнату и обсчитала деньги. «Завтра отнесу Всеволоду». Глава 26. «Вот», — сказала я и вывернула перед Всеволодом сумку, набитую деньгами. Толстые пачки купюр с хрустом посыпались на стол. Дело происходило в домашней библиотеке старосты, без посторонних. Ох, глаза у Всеволода при виде такого богатства аж на лоб полезли. «Пересчитывать будете?» — вежливым голосом спросила я и положила листочек на стол, прямо перед ним. «Здесь расписано, сколько и за что было получено денег на том мероприятии. Вот смотрите, здесь сумма за аукцион, здесь за продажу поделок, здесь сбор средств». «Мда-а», — задумчиво протянул Всеволод, торопливо схватив пачку купюр и взвесив ее в руке. «Кто бы подумал, что твоя задумка даст такой результат. И денег заработали для общины, и дом за нами остался». «Не для общины», — покачала головой я. «Не для общины, Всеволод Спиридонович». «Почему?» «Потому что эти деньги нужно вложить согласно заявленному замыслу акции «Дети, цветы жизни». Максимально, чтобы был результат», — заявила я категорическим тоном. «Мы же для детей-сирот деньги собирали, значит, надо их именно туда и потратить, и сделать это в виде масштабного социального проекта, с привлечением общественности. Таким образом мы и выполним заявленные обещания, и людей сплотим на хорошее дело, а они потом пополнят ряды членов общины. Но нам нужны деньги на обучение новых пасторов, и на приобретение литературы», — задумчиво наморщил лоб Всеволод. «Всеволод Спиридонович», — решительно заявила я, — «если мы сейчас занычкарим эти деньги...» «Не занычкарим, а используем их на нужды нашей церкви», — вскинулся старейшина. «Так вот, если мы занычкарим на нужды нашей церкви, то люди нас не поймут», — сказала я. «Как минимум это будет выглядеть в их глазах странновато, и тогда уже все следующие мероприятия пройдут безрезультатно, потому что доверия больше не будет. А вот если деньги вложить на детей, как и заявлялось, причем сделать это максимально демонстративно, с обнародованием всех результатов, даже промежуточных, во всех наших газетах и на телевидении, то люди будут знать, что их деньги уходят на хорошее дело, и в следующий раз будут давать еще больше». «Хаем дело говоришь», — задумчиво покивал Всеволод. «Но что, если не получится? А как мы сейчас узнаем, получится или нет, наклонила голову к плечу я и пристально уставилась на Всеволода. Не попробуешь, не поймешь. Кроме того, даже если у нас вообще не получится больше с новыми мероприятиями, то как минимум мы сделаем хорошее дело, поможем обездоленным детям и получим яркий и громкий результат, очень нужный людям, кстати. Да, ты права, но, Всеволод Спиридонович, усмехнулась я, если вы опять поручите это дело мне, то все у нас получится. Ты не думала о том, чтобы принять крещение? Вдруг спросил старейшина. Я мысленно хохотнула, раз хочет максимально привязать, значит мой удельный вес полезности в этой секте взлетел и сильно, а вслух сказала, я еще не готова, Всеволод Спиридонович. Понимаете, я должна сама этого очень сильно захотеть, а я пока ищу себя и свой путь, Всеволод скривился. То есть так ты можешь и в другую церковь уйти? Конечно, кивнула я, прежде, чем к вам прийти, часто слушала учение Бхактивиданта с вами Парабхупада. Это же кришнаиты, возмутился Всеволод. Они самые, улыбнулась я. Понимаете, я человек широких взглядов, всю жизнь ищу себя. Сейчас вот мне у вас нравится, чувствую себя нужной и значимой. Но если не смогу здесь, пойду искать себя дальше. Да почему тебе у нас может не подойти? Сердито нахмурился Всеволод и аж подскочил из-за стола. Мы же тебя и в состав делегации в Нефтеюганск включили, и на собор в Киев тоже отправим. Потом в Бруклин съездишь. Мало кому такие преференции достаются. Некоторые всю жизнь в общине, а дальше соседние улицы не были. Ну я вот съездила в Нефтеюганск, вкратчиво начала я, но Всеволод меня перебил с озабоченным видом. Неужели не получилось девочку из детдома забрать? Нет, нет, это-то как раз и получилось, но вот наши женщины. А что наши женщины? Что с ними не так? Я набрала полную грудь воздуха и разом сдала все их бабские проделки, интриги и манипуляции. Про Машу ничего не говорила. А вот Валентине Анатольевне, Зинаиде Петровне и Нине Ивановне досталось сполна, ибо нечего со мной в эти игры играть. Понимаете, Всеволод Спиридонович, мелочь это, конечно же, но очень неприятно. Я не пойму, какие войны могут быть внутри общины и зачем это все. Загорячилась я, это недопустимо. Но, к сожалению, человеческая натура слаба и часто поддается искушениям, начал старейшина, но я уже завелась и перебила его. Все эти бабские дрязги, разборки и войны от того, что людям мозги занять нечем, человеческая натура слаба. Вот от безделья, скуки и свободного времени все это и происходит. «Да что ты такое говоришь?» – вспылил Всеволод, и только сейчас я вдруг обратила внимание, что он все это время называл меня на «ты». «Говорю то, что есть», – отрезала я, – «врать незачем. Языком болтать любой дурак может», – вскипел старейшина. «А ты на мое место себя поставь и подумай, что в такой ситуации делать, а ничего. Вариантов нету. Да элементарно это, Всеволод Спиридонович», – вскинулась в ответ я. «Нужно всего лишь людям идею дать, высшую цель, у нас есть высшая цель», – закричал Всеволод, «призывать на своем примере всех людей стать учениками Иисуса Христа, проповедовать вечное Евангелие, которое включает в себя трехангельскую весть и подготовить мир к скорому пришествию Христа. Или ты не знаешь этого? Это миссия». Не согласилась я, а люди суетны, и им нужны приземленные цели, чтобы здесь и сейчас, и чтобы они для себя пользу видели. Эфемерные миссии, воздушные идеи, это все хорошо до определенного момента. А если взять мышление простого человека, то совсем другое выходит. Я говорила и говорила, Всеволод сперва слушал меня, хмурясь. Но, по мере моего монолога, лицо его разгладилось. «Да, Любовь Васильевна, наконец», — кивнул он, — «вы абсолютно правы. Думаю, нам нужно так и поступить. Давайте для начала сделаем так», — сказала я, — «нужно разделить людей на группы, чтобы в каждой группе был свой лидер и устроить между ними, как бы это правильно назвать, соцсоревнование», — с усмешкой подсказал Всеволод, видя, что я замялась. «Пусть этот принцип будет в основе», — кивнула я, — «но суть должна быть другой. А ты не думала о том, что такие мини-группировки рано или поздно создадут угрозу целостности общины?» Прищурился Всеволод. «Вон есть у нас группа молодежи, там Ростислав лидирует. Ну и результаты ты сама видишь. Он опять незаметно перешел на «ты». «Вижу», — кивнула я. «А знаете, что я еще вижу? Они похожи на маленьких детишек, которые кричат и качают права. А когда до дела доходит, в кусты сразу. Вы знаете, как себя проявил Ростислав в нашей поездке? Интересно, как?» — заинтересовался Всеволод. «А никак», — с усмешкой развела руками я. он был полностью, абсолютно пассивным. Представляете, единственное, что удалось от него добиться, так это чтобы он мусор и помои выносил. Там в доме слива не было, и то только потому, что женщины не стали его к дежурствам на кухне привлекать. И где вся эта его напускная бравада и подевалась? В незнакомой ситуации, без поддержки друзей, он полностью потерялся. «Хорошо, Любовь Васильевна», – медленно и задумчиво кивнул Всеволод, – «вы уже о необходимости создания таких групп говорили, я помню. Сколько вам человек надо? Ну 5, нет, 10, поморщившись, задумалась я. «Давайте тогда так», – улыбнулся мне Всеволод, – «вы сейчас подумайте, дня 2, накидайте список кандидатуры, зачем именно тот или иной человек нужен, а мы с вами потом рассмотрим и обдумаем. На вашем примере и остальные группы потом создадим. У меня оставалось еще 2 дня, я взяла отпуск, но забыла, что потом еще и выходные, и мы с девчатами решили съездить в село, к нашим мужчинам». Скороход передал из Нефтеюганска рыбу. «У меня и так сумки были тяжелые, плюс Изабелла, плюс ее вещи и костыли, поэтому рыбу брать было вообще некуда, но он все-таки уломал меня взять одну большую вяленую рыбину, размером аж с половину моей руки. Так что сейчас я везла шикарный подарок, а к рыбе же надо было пиво. Пришлось сбегать в магазин, прикупить пару бутылок Жигулевского. А еще я напекла пирожков с вишневым вареньем и булочек с корицей. Так что подарки были шикарные. Когда автобус, чихнув напоследок газовыми выхлопами, укатил дальше, я велела Анжелике: «Мы тут с сумками постоим, а ты сбегай домой, возьми велосипед». «Ага, я быстро», — кивнула девочка и торопливо ушла. Я вдохнула опьяняющий деревенский воздух, наполненный ароматами трав и поспевающей черешни. Приятная, после шумного города, тишина мягко обволакивала. Где-то вдали закричал петух, и все. Было позднее утро, хозяйки давно уже подоили коров и выгнали их пастись, задали корма скотине и переделали все утрешние дела. Сейчас все были на огородах, поэтому в селе стояла сонная размеренная тишина, раздираемая только треском кузнечиков. «Тетя Люба, а зачем это он?» Изабелла смотрела огромными от любопытства глазами и показывала пальцем на большого взъерошенного индюка, который стоял и курлыкал, нахохлившись. «Это индюк, птица такая, он среди своих индюшек самый главный, и так он охраняет свою территорию», — пояснила я, чтобы все видели и знали, что это он, самый главный. Изабелла рассмеялась и радостно захлопала в ладошки. Ей было все интересно. Она впервые в жизни попала в деревню и увидела все это, того же индюка вживую. Я сглотнула внезапный ком. Боже ж мой, ей сейчас 5,5 лет, и вся ее маленькая жизнь прошла в больницах или в детдоме. Да и там она была в отдельной палате. «Белка!» Мои мысли прервал радостный крик. К нам со всех ног бежал Ричард. За ним еле-еле поспевала запыхавшаяся, раскрасневшаяся Анжелика с велосипедом. «Белка, белочка моя!» — воскликнул он, бросился к сестре и обнял ее. «Ты мой братик?» — спросила Изабелла. «Б-братик», — хрипло сказал Ричард и вдруг отвернулся, стыдливо вытирая глаза. «Днем, когда я резала зелень на салат прямо во дворе, за столом в беседке, к нам заглянула соседка, тетя Даша. Принесла творог, я заказывала. Где это ты нового ребятенка взяла, а, Любка?» — спросила она, ставя тарелку на стол. «Что-то то у тебя никого не было, то сразу столько. Где взяла, там больше нету». Попыталась перевести все в шутку я и продолжила резать салат. В это время Изабелла как раз ковыляла через двор на своих костылях. Костыли были для нее слишком большими, она приноровилась, конечно, к ним, но они были не по руке, и она буквально на них висела, из-за чего походка получалась рваной, дерганой. «Ой, а что это с нею такое?» — всплеснула руками соседка. «Она у тебя что, больная, Любаша? Как же это так? У вас же вся порода крепкая». «Да не моя это родная дочь, приемная», — ответила я. «А-а-а, теперь ясно, зачем ты их набрала», — понятливо кивнула соседка. «Сразу 3 взяла, чтобы государство денег больше дало. Да, мне стало неприятно. Ссориться с соседкой не хотелось, да и разговаривать больше тоже». Отделавшись парой общих фраз, я выпроводила ее и вернулась к своим делам. А вечером, когда дети, набегавшись на свежем воздухе, уже улеглись спать, я вышла во двор. Была тихая и теплая ночь. Я поправила старую шаль Любашиной матери, которую набросила на плечи, села на ступенечки крыльца, и так и сидела. Смотрела на зажигающиеся крупные, словно крыжовник, звезды, дышала вкусным, пахнущим мокрой полынью и липовым цветом ночным воздухом, и думала, вот почему в жизни такая несправедливость. Одни рождаются с золотой ложкой во рту, все у них есть, судьба предопределена и все у них всегда хорошо, а другие, вот как Изабелла, мало того, что родилась больная, ущербная, так и мать от нее отказалась, и отец, и всю свою коротенькую жизнь она ни ласки не видела, ни доброго слова. Я сегодня обняла ее, так она ухватилась за мою шею и долго-долго не отпускала. Тепла ей не хватает, и вот смогу ли я ей не просто дать все недостающее, а возместить, компенсировать то, чего не додала ей судьба за 5 лет. Как мне помочь этой девочке, да и остальным как мне помочь моему Пашке, чтобы он вернулся к своим, чтобы жил той жизнью, которая была у него так несправедливо отнята, чтобы Елисеюшка, внучок мой родненький, был с папой, и все это, все их жизни, в моих руках. От осознания такой ноши, спина моя невольно согнулась под непомерной тяжестью. Сидишь, дед Василий вышел на крыльцо, крутя в руках самокрутку. Не возражаешь, если и я присяду, покурю маленько? Кури, кивнула я и чуть подвинулась в сторону. Старик тяжело сел, в 2 затяжки раскурил самокрутку, затянулся. Красиво здесь, выпустив струю пахучего дыма из самолично выращенного табака, молвил он, мы с твоей мамкой раньше любили вот так, в сумерках, сесть здесь, на крылечке, и смотреть вдаль, мечтали о будущей жизни, о том, как вы с Тамаркой вырастете, что из вас будет. Красиво здесь, ответила я. Да красиво, затянулся старик, немного помолчал и вдруг сказал, а ты что думаешь с Изабеллой делать, и этот туда же. Раздражение вспыхнуло с новой силой. Растить буду, немного рисковато, ответила я. Ты это, доча, не сердись. «Послушай», – торопливо заговорил Любашин отец, – «я думаю так, вот послушай, тебе на работу уже надо будет ходить, а она же маленькая, как ей самой дома сидеть, да еще с костылями этими, ну а что делать?» – вздохнула я. «Честно говоря, я набросала общую цель – забрать Белку сюда, в семью, а о нюансах не думала, и сейчас все эти, на первый взгляд мелкие проблемы, встали передо мной огромным комом. Так я вот что скажу», – продолжил старик. «Тебе на работу надо, некогда, так ты ее пока у меня оставь, здесь, но, ну а что, я Машку, козу нашу, обратно забрал, Ивановна вернула, спасибо ей огромное, так что молочко есть, овощи, фрукты, все свое, свежие, домашние, сама знаешь, она здесь, на свежем воздухе хоть окрепнет, да и туда-сюда через двор пройтись, считай физкультура, я смотрю, ей Машка нравится, научу доить, пусть помогает». Но отец, начало было я, ты, Любка, сейчас не дури, спокойно и рассудительно сказал старик, не дав мне договорить, я тебя с решением не тороплю, поступай, как будет правильно, ты у меня девка умная, но о моих словах подумай, пусть бы побыла здесь, но ведь тебе с инвалидом возиться тяжело, в твои-то годы, ты за это вообще не думай, я, когда полный двор детского смеха, молодею, Любаш, понимаешь. Да и Ричард же до конца лета здесь будет, если что, подсобит, а потом Анжелика поступит и тоже приедет, так что мы тут все рядышком, как-то оно будет помалу будем тупать все вместе. Хорошо, спасибо, отец, растроганно сказала я, на глаза аж слезы навернулись, а ты о себе немного подумай, ты о чем, не поняла я, все о том, ты у меня девка еще, а вого, с этим дураком не вышла, ну так другого себе поищи, другого дурака, усмехнулась я. «Ну почему сразу дурака?» – пыхнул самокруткой старик, «хорошие мужики тоже есть, так вот, как и ты, сидят где-нибудь на крылечках за высокими заборами, смотрят на звезды и говорят, мол, хороших баб нету, одни дуры остались, ну, а ты не нукай, не нукай, а бери и ищи себе нормального мужика», – рассердился вдруг старик, «нечего в твои годы одной куковать, я не одна, у меня дети вон, ты, что дети вон Анжелика?» Считай, уже почти из дому упорхнула. Еще 1-2 и будешь ее замуж выдавать. Разве ж я не вижу, а там и Ричард с Изабеллой подрастут и разлетятся. И останешься ты одна в пустой квартире. Ну тогда внуки пойдут, не согласилась я. Внуки, вздохнул дед, много у меня внуков, 2 дочки, а что у Тамарки никого нету? Что у тебя, эх, если бы ты тогда не сглупила? Что не сглупила? Моментально, словно Шерлок Холмс, почуявший улику, вскинулась я. «Ты о чем?» «Да все о том же», – махнул рукой старик, пыхнул самокруткой, тяжко вздохнул, затушил бычок и пошел обратно в дом. А я так и осталась сидеть в размышлениях. Уже 2-й раз это проскользнуло. первый раз что-то такое Тамарка обмолвилась. А теперь и старик. Ясно же, что это касалось Любашиного ребенка. Видимо, были у нее роды и родился живой здоровый малыш. Вот только где он, она отказалась от него, или он умер, что там случилось. И как мне в этой истории разобраться, если, насколько я поняла, данная тема полностью табуирована в семье. И вот что делать, интерлюдия. И еще эпилог. Сперва интерлюдия. Не нравится мне все это, прогудел густой бас, настолько низкий, что при первых же звуках хотелось немедленно упасть на колени и хоть немного продышаться. «Боишься, что проспоришь?» — хохотнул женский голос, приятная меццо-сопрано, мягкая и обволакивающая. «Я никого и ничего не боюсь», — возмутился бас. Даже его наступила тишина, протяжная и гнетущая. Некоторое время никто ничего не говорил. «Ладно», — смилостивилась меццо-сопрано, — «так ты думаешь, у тебя есть шанс?» «Не знаю». После секундной заминки ответил бас и пророкотал, первоначально ведь все шло хорошо. Бабулька попала в 90-е, когда уже поздно что-то делать. А сейчас что не так, она уже освоилась. Постепенно набирает преференции. И что, удачно? Удивленно спросила меццо-сопрано, и тут же само себе ответила, если тебя это беспокоит, значит потенциал у нее есть. Да, бас не ответил и сопрано продолжила. А вмешаться не пробовал? Да как я могу? Возмутился бас и от сердитости загрохотал так низко, что практически опустился аж до фа-контрактовы. «Тише ты, тише!» – мягко сказал женский голос, «а то опять землетрясение начнется. И так из графика из-за тебя выбились. Извини», – вздохнул мужской голос, «злит меня все это». «Я вижу», – согласился женский и тут же добавил, «но если тебе вмешиваться нельзя, нельзя», – свирепо пророкотал бас, «но мне-то можно». Осторожно и вкрадчиво мурлыкнула меццо-сопрано. «Нарушением это не будет, понимаешь? А тебе зачем?» Удивился и одновременно обрадовался бас. «Ну, давай считать, что мне просто скучно», — хихикнул женский голос. «Знаю тебя», — недоверчиво проворчал мужской. «Ну ладно, ладно», — рассмеялся меццо-сопрано. «Тогда давай будем считать, что я делаю тебе услугу». «Угу, а потом сдерешь с меня за это в десятикратном размере», — недовольно и обличающе пророкотал бас. «Ну тут уже как получится», — мурлыкнул женский голос. «И что ты намерена сделать, ау? Тебе понравится. Более того, обещаю, ты будешь в восторге». «Ох, что-то не нравится мне все это», — задумчиво протянул бас. «Ты ее хоть убивать не собираешься». «Я? Убивать?» — с откровенно фальшивым изумлением сказал женский голос. «Как ты мог так подумать? Ну? Хотя откуда я могу знать, как оно все в результате получится, но могу пообещать, что лично я ничего такого делать не буду. Мое слово подойдет, даже и не знаю, но пари мне нужно выиграть. Ты понимаешь, это однозначно и не обсуждается. Тогда что тут думать? Решайся. Да что тут решаться? У меня и вариантов других нету. Вот и чудненько, вот и чудненько. Значит, договорились». Тихим серебристым колокольчиком рассмеялся женский голос, пока не стих где-то высоко-высоко. А теперь, наконец, эпилог. «И снова седая ночь, то только ей доверяю я, надрывались колонки. Я немножко отодвинулась от них подальше, а то так за вечер и оглохнуть можно. Хотя выпускникам все нипочем, знаю себе танцуют. Я смотрела на ребят, которые танцевали на школьном дворе, точнее танцевали некоторые девочки, а остальные вообще не умели, и просто суетливо двигали руками и ногами, пытаясь хоть примерно попасть в такт музыки. Дети, такие дети». Я улыбнулась и отыскала взглядом Анжелику. Она танцевала с каким-то высоким чернявеньким мальчиком в сером с искрой костюме, с явно с чужого плеча. Мальчик лелеял жиденькие усики над верхней губой и восторженно поглядывал на Анжелику, страшно гордясь собой. А там Лела и Тайла. Вот и хорошо, лишь бы про своего художника Андрейку забыла. А мальчики, это мальчики. Завтра поступит в разные техникумы и все, сердечные чувства заменятся новыми, более интересными, впечатлениями. Анжелика была в светло-розовом атласном платьице, таком коротком и воздушном, что это делало ее похожей на розовый колокольчик. Платье мы заказали у знакомой закройщицы, и оно обошлось нам очень даже недорого. А вот туфли. Белые лакированные туфли на каблуках и с огромными пряжками из искусственного жемчуга. Они достались нам у перекупщика, и я отвалила за них изрядную сумму денег. Туфли были узкими и сильно жали Анжелике, но она стойко терпела ради красоты. Ну ничего, пусть главная пара танцев закончится, и я ей тогда предложу босоножки. Я тихонько похлопала по сумочке, правильно, что прихватила незаметно из дома. Самые обычные, без каблучков, с черными старенькими ремешками, зато удобные. А то, что черные, так ничего, приземление особо и видно. Зато она сможет в них продержаться до утра. Потом еще и спасибо скажет, а то в этих новых туфлях ее надолго не хватит. Я удовлетворенно хмыкнула и мысленно еще раз похвалила себя. Вот такая вот я молодец. Я сегодня тоже приоделась. Причем неожиданно так, что привлекала завистливые взгляды мамаш выпускников, едва ли не больше, чем к самим выпускникам. А все дело в том, что я вытащила платье из той китайской клетчатой сумки, с которой я так неудачно угодила сюда, в 1992 год. Честно скажу, трогать ту сумку я не любила, брала оттуда вещи лишь в случае самой крайней необходимости, так что вещей там еще было полно. Но это не от жадности, нет, просто, когда я знала, что рядом со мной сумка с вещами из моего мира, я как бы оставалась сама собой. Где-то на дне души слабенько тлел уголек надежды, что вот, вдруг я раз и вернусь обратно, в свой мир, в тот день, когда я только вышла из дома и торопилась в родную пятерочку на работу. Я возвращалась домой, уже было почти 11. Это молодежи хорошо, им до утра гулять положено. А мне, в моем возрасте, встречать рассветы лучше в мягкой постельке. Хотя зачем я сама себе вру, в последнее время, а особенно после того, как я привезла Изабеллу, я помолодела. Причем довольно значительно. Ушли большие морщины на лице, мелкая сеточка вокруг глаз и губ почти разгладилась. Уродливых пигментных пятен на руках и шее больше не видно. Так, есть еще кое-что по мелочи, но я всегда была не идеальна. И главное, волосы. Изменилась структура волос, они стали упругими, живыми. Так что сейчас я очень довольна собой и своим внешним видом. Если мне еще сбросить килограмм 5, а лучше 8, то я буду прямо красотка-красотка. Мои мысли прервал знакомый голос. «Добрый вечер, Любовь Васильевна», с лавочки поднялся Игорь. Честно говоря, я сильно удивилась. «Игорь, добрый вечер, а вы тут что?» «Да, я вас жду». «А что случилось?» Перепугалась я. «Я на выпускном у Анжелики была, могла же и до утра там оставаться». «Да ничего особенного, не волнуйтесь, а ваши привычки я уже знаю, вы бы точно до утра не остались бы». Махнул рукой Игорь и сел обратно на лавочку. «Вы не будете возражать, если я закурю?» «Кури, конечно», машинально ответила я и спохватилась. «Постой, ты же не куришь?» «Не курил», кивнул Игорь и глубоко затянулся. «А вот теперь курю. Что произошло?» Я уселась рядом на скамейку. «Рассказывай». «Ничего особо ужасного», вздохнул Игорь, «но и ничего сильно хорошего. Долго рассказывать, а ты постарайся», нахмурилась я. «В общем, если в двух словах, я месяц назад создал предприятие и начал его развивать, и мне теперь нужны деньги. И ты считаешь, что у меня есть столько денег?» Удивилась я. «Подождите, послушайте», загорячился Игорь. «Мне Олег рассказывал, как вы, вот гад, убью». Покачала я головой и грустно добавила: «Болтун, находка для шпиона». «Вы на него не сердитесь, Любовь Васильевна», сказал Игорь. «Он просто видит, что все то, что я с таким трудом создал, может пойти в разнос, если не провести модернизацию оборудования и не расширить площади. Это мое детище, моя мечта. Понимаете, Игорь?» «Я понимаю», я еле-еле сдерживала недовольство на Олега. «Если бы он мне сейчас попался, ей-богу, побило бы. Если он тебе рассказал о поступлениях, то там совсем небольшие деньги, считай, копейки. Кроме того, во-первых, если дети не поступят, их придется вернуть, и у нас с Олегом может остаться на руках по $100, это тебе не поможет для модернизации, даже если мы скинемся. А ждать, как я поняла, ты не можешь». «Не могу», вздохнул Игорь и закурил следующую сигарету прямо от старой. «А во-вторых, продолжила я, пойми и ты меня, да, ты очень мне помог. Прямо очень. Но даже если мне удастся немного подзаработать, то это доллары. И они уйдут на дорогу в Америку». «Зачем вам в Америку?» Удивился Игорь. «Нужно найти маму Анжелики, Ричарда и Изабеллы», уклончиво ответила я. «Не буду же я ему рассказывать всю правду, все о моей миссии и о надежде вернуть Пашку». «Ничего себе!» Присвистнул Игорь и закашлялся от сигарет. «Бросал бы ты!» Посетовала я. «Всю жизнь не курил, так и сейчас смысла нет. Не твое это». «Угу-эм», затянулся Игорь сигаретой. Я вздохнула. «Ну вот что ему говорить, Любовь Васильевна», опять завел старый разговор Игорь, «я не потому к вам подошел. Сам знаю, что там копейки, и они мне не помогут. Я из-за другого пришел. Ну ты же знаешь, что все деньги за дом отца я вернула покупателям, торопливо сказала я. И я никогда не буду выгонять старика на улицу, чтобы продать дом. Да погодите вы, воскликнул Игорь и опять закашлялся. Я подождала, пока он откашляется и выбросит недокуренную сигарету. Вы правы, нехотя признал Игорь. Курить явно не мое. Вот и славненько, похвалила его я. Но ты сейчас через полчаса опять курить станешь. Стану, тихо молвил Игорь. Проблему-то порешать надо. А как, не знаю. Но к вам я подошел из-за другого. После того, как Олег рассказал, как вы ловко провернули это дельце, я понял, что вас нужно брать в дольщики. Что, о, вытаращилась я. Да, на равных условиях, кивнул Игорь, скорее своим мыслям. Я уже Олега взял, и еще одного парня, Никита, тоже мой друг. Прямо Тимур и его команда, покачала головой я. Примерно так, хмыкнул Игорь. Я осуществляю общее руководство. Олег отвечает за правильное оформление документации. На нем, как бы это выразиться, штаб документов. А я, она вас будет креативить идеи. Идеи, это я могу. А Никита будет отвечать за силовое решение наших проблем и материальное обеспечение. Проще говоря, охранник и завхоз, хмыкнула я. Примерно так. Расскажи о своем предприятии, попросила я. Когда Игорь уже ушел, я поднялась к себе. Спать резко перехотелось. Вместо этого я бухнула чайник на плиту и крепко задумалась. Есть возможность войти в долю, заняться бизнесом. Причем с этими ребятами. Не знаю, как там Никита, но Игорь и Олег толковые, и не западлючие. В спину нож не воткнут. Идеи креативить я могу. У меня из моей прошлой жизни идей вагон и маленькая тележка. Бери и креативь. Меня останавливало одно. Я же хотела вернуть СССР. Точнее, это была моя сверхзадача. А если вернется СССР, то какой может быть бизнес? Ерунда. Бизнесмены сразу же пойдут за Урал молибденовую руду добывать. Ну или что они там, за Уралом, обычно добывают. Я задумалась. Думала долго, пока чайник не вскипел и не засвистел. Анжелика где-то нашла специальный свисток для чайника и прицепила его на носик, и теперь он всегда смешно и противно свистел. Я налила себе в чашку чаю и опять задумалась. И вдруг светлая мысль пришла мне в голову. А чего это я сижу и крысюсь? Скоро начнется такая инфляция. Она и сейчас ужасными темпами идет, но скоро будет еще веселей, причем надолго. И все деньги, которые я получила из моего любимого Хопер Инвест, уйдут в молоко. А этого допустить нельзя. Так что правильнее будет их вложить куда-то. Пусть работают. Да, прогореть могу, но могу и не прогореть. 50/50, так что нормально. После того, как я приняла это нелегкое решение, меня словно отпустило и дышать стало легче. Вот и прекрасно. Зато деньги не пропадут. Я вытащила листок бумаги, положила перед собой на столе и написала новый план. Была у меня глупая привычка постоянно все планировать и записывать это на обрывке бумаги. Таких планов у меня было очень много, на все случаи жизни. Плохо только, что я их постоянно теряла, а потом находила в неподходящих местах в неподходящее время. И в плане я вывела. Пункт 1. Продолжить укреплять семью. Помогать детям, Любашиному отцу. Не забывать о себе. Пункт 2. Деньги. Здесь я расписала через черточку. Получилось. Доходы от скорохода. Моя маленькая зарплата из ЖЭКа. Деньги, наваренные из Хопер Инвест. Деньги, которые уже останутся у меня и которые я смогу получить потом за поступление, а в скобках добавила. Доллары идут на дорогу в Америку. Другие источники, в скобках я поставила знак вопроса. Затем подумала и дописала. Предприятие Игорь. И поставила точку. Вот и нормально. Пункт 3. Создать мощную команду. Мою команду. Пункт 4. Вернуть СССР согласно плану 11, я его составила и куда-то сунула. Надо будет поискать и освежить в памяти. Ну что же, в принципе неплохо. Осталось только реализовать все. Я вошла в дом молитв, как всегда, после работы. Времени было маловато, сейчас отдам Всеволоду список с потенциальными членами моей группы, а обсудить предложу через 2 дня. Я не считаю, что это настолько срочный вопрос, так что 2 дня вполне подождет. А мы с Анжеликой сегодня же, прямо на ночь глядя, поедем в село. Я мысленно улыбнулась, представив радость на лицах Изабеллы, Ричарда и деда Василия, когда мы с Анжеликой вот так вот нагрянем. Я, кстати, разрешила Анжелике ехать в выпускном платье, только без этих идиотских туфель. Я понимаю, что нецелесообразно это, но считаю, что такие моменты, которые дарят впечатление на всю жизнь, стоят пусть даже и самой дорогой или эксклюзивной тряпки. Анжелике очень хочется, чтобы ее брат и новоявленная сестра увидели ее в красивом выпускном платье из розового атласа. И правильно, пусть запомнит ее вот такой, молодой и счастливой. А жизнь, она такая жизнь, и всегда внесет свои коррективы. К сожалению, не всегда эти коррективы положительные, увы. Поэтому себе я отвела буквально 20 минут на общение с Всеволодом. Тогда мы с Анжеликой как раз успеем на последний автобус. Я в воскресенье поздно вечером вернусь, а Анжелика останется аж на месяц в деревне, будет готовиться к вступительным экзаменам, помогать деду Василию по дому и на огороде, купаться, загорать и объедаться свежими фруктами. Красота, в общем. Эх, мне бы хоть пару недель в деревне посидеть, да чтобы утром свежесваренный кофе под яблоней пить, днем варить варенье из смородины, а вечером сидеть на крылечке рядом с дедом Василием, смотреть на звезды и болтать за жизнь. Но, увы, покой нам только снится. Миссия есть миссия. Я миновала полупустой холл дома молитв и вышла во внутренний дворик. У себя, спросила я сестру Инну, которая по обыкновению копалась в любимых грядках. У себя, кивнула та и, не выдержав, похвасталась, смотрите, Любовь Васильевна, какой мне пион из Батуми прислали, коралловый, замечательно. Похвалила я, взглянув на тщедушный росточек без каких-либо признаков цветения, и прошла в дом старейшины. Вот, я принесла список, сказала я ему, протягивая листочек с записями. Посмотрите, пожалуйста, на досуге. Я вернусь через 2 дня и давайте обсудим тогда. Погоди, Любовь Васильевна, старейшина был сильно озабочен и даже не взглянул на листок. На лбу его пролегла глубокая складка. Слушай, тут такие дела. Что случилось? Он набрал воздуха и сразу выдохнул, словно перед прыжком в воду. В общем, через 3 дня к нам приезжает большая делегация из Америки. И что? Удивилась я и даже не нашлась, что ответить. Как это что? Вспылил Всеволод. Их же принимать надо. На высоком уровне. Они же из Америки. А кто это будет делать? Я что ли? Ну, опешила я. Не нукай. Вот и будешь их принимать. Ты же все равно пообщаться с ними хотела.